И если у вас возникли вопросы по типу «А что это за битва такая?», если можно быть рассеянным и думать об отвлеченном, то, если что, у меня тоже подобный вопрос возник. Дело в том, что за весь бой я только пару раз мечом взмахнул, и все, не успевали недобитки до меня добраться, этот удачливый не в счет. Обычно любого, не покалечившегося при падении, не задавленного массой живых и не очень людских и конских тел, и не расстрелянного во время всех этих процессов, встречала еще на подходе к любимому командиру как минимум дюжина пик. В таком ракурсе выжить затруднительно. Они и выживали, если только руки в гору сразу тянули, в противном случае продолжительность их жизни исчислялась даже не минутами, а секундами. Между затем, сражение уже клонилось к закату. Не знаю, как для арманьяка, а для меня было все ясно, это уже агония. Ну, и как вишенка на торту. В тылу противника появились отправленные заранее в обход лучники капитана Эмори, и тоже подключились к веселью. И без того державшиеся на одних морально-волевых, вражеские войска совсем упали духом и стали разбегаться. Только, как оказалось, бежать было и некуда, мы спереди и Эмори, с тыла закрыли все удобные пути к отступлению, а из неудобных оставались лишь два, но крайне неприятных. Через безымянную речку, рискуя захлебнуться в ледяной воде, или через непроходимую для конницы и труднопроходимую, для пехоты, дубраву. Очень скоро, когда до вражеских солдат дошел весь этот поганый расклад, пошел процесс сдачи в плен. Сдавались и знатные вельможи, и простые воины, последние не знаю на что надеявшиеся. Вскоре сдался и граф Арнаде Арманьяк, которого обнаружили застрявшим при попытке спрятаться в малопроходимой чаще леса. Не сделав даже попытки к сопротивлению, тот попросту, сдаваясь от отчаяния, бросил свой фамильный меч перед простым немецким рутером. Ну, а что, не впервой. Да и, если не угомониться, не в последний раз, можно сказать, профессиональный пленник. А почему и не, платить-то не ему. Существует в данной местности интересный обычай. В случае попадания сеньора в плен на его выкуп всем миром скидываются, специальный налог вводит. Мне говорили, как называется, да я мимо ушей пропустил, так как, в любом случае меня это не коснется. Наверное, интересный факт, вся страна, имею в виду королевство Францию, в данный момент, напрягаясь и местами бунтуя, выплачивает выкуп за своего доброго короля Иоанна, рискнувшего выйти на стрелку против англичан под Пуатье, но не потянувшего сию ношу, в итоге попавшего в плен, и по такому поводу пришлось всем миром поднапрячься, уже который год напрягаются. Хороший такой выкуп англичане попросили за короля, что-то около 3 миллионов, и ведь уже король того, помер, а долг по-прежнему висит. Это я к чему? Кажется, скоро многочисленным подданным графа Арманьяка и его союзников придется поднапрячься для своих любимых сеньоров. Это в дополнение к долгу перед Англией за короля, будет весело. Совместно с Арманьяком в плен последовали и его ближайшие друзья и союзники, граф де Комминж, многочисленные сеньоры де Альбре, и прочие многочисленные, общим числом более 900, знатные и не очень особы, которые в силу своего благородного происхождения и богатства могли рассчитывать на снисхождение и удобные условия в плену. Прочие же, к таковым не принадлежавшие, могли лишь надеяться на то, чего в душах рутеров было меньше всего – человеколюбие и гуманность. И то здесь, то там, как следствие этого, звучали душераздирающие звуки. Это рассыпавшиеся по победному для них полю рутеры проводили инвентаризацию доходов. С этого можно что-то взять, в плен пойдет, а тот, совершенно в этом плане бесполезен, утилизировать мизерикордом в глаз, дабы броню не повредить. И глядя на творящееся можно было бы воскликнуть, а времена, а нравы. Но задумайтесь, а так ли уж сильно отличаются времена, разве мало места и в 21 столетии от Рождества Христова, где столь же деловито, как на бойне бараном, режут горло, только уже людям. Если что-то и поменялось с течением времени, то немногое. Меняются социально-экономические формации, а люди-люди остаются прежними. Марк тоже развернулся на полную катушку, сортируя конвоируемых воинами пленных и стаскиваемую в одно место добычу. И если кто-то подумал, что вот сейчас я полезу к нему с мыслями о гуманности из будущего, то, увы, мне в подобной ситуации это и даром не надо. Не жалко мне этих вояк, да и они, случись у этого сражения другой итог, вряд ли меня пожалели, а потому, и ненавидящим меня воздам. Единственное, подошел узнать, есть ли что интересного, например, по нашим потерям, оказалось 2 раненых, всего. Спросил за тех, кто в плен попал, Была у меня надежда таким образом поправить наше не совсем радужное финансовое положение, все-таки содержание военного отряда не самая легкая ноша. А как же, довольным лицом Марк смахивал на чеширского кота. Поймали тут одного рыцаря, хотели уже прирезать, так тот как закричит, что родственник самого графа Арманьяка. Может и не брешет, я велел пока придержать. Ват-то завсегда отправить успеем, смеемся. Ндас, черствеем. Как командир, похвалил, и велел вечерком зайти с полным отчетом. А потом пошел к себе, отдыхать от трудов ратных. Ну, а что, может мне вместе с комрадами остаться, горло резать, да карманы выворачивать. Я и в будущем, ладно, ладно, бывало такое, вынужденно, и совсем без удовольствия. Ну, а здесь подобное для меня и тем более, совсем невместно. Но уже у шатра меня перехватил посыльный от нашего капитана, и пришлось проследовать за ним. Тимишин в компании подобных мне командиров праздновал победу. Вернее, пока только готовился, потихоньку дегустируя винцо, основное действо пройдет позже и не здесь. Уж если чего я и понял в здешней жизни, так это, что никто не откажется от пьянки. По поводу и без. И, естественно, никто не поймет графа Дефуа, будь он откажется проставиться по такому поводу. Подняли бокалы за победу. Нет, пока не за 9 мая. Темные люди, они не знают, что есть такой праздник, но за победу уже пьют. А дальше интересное дело, но капитана волновали те же вопросы, что и меня в разговоре с Марком. Нет, не потери, кого волнует пушечное мясо, если что, новых наберут, из тех же разорителей. А волновали его знатные пленники. Тут занимательная схемка выходит. Пленных на поле боя ловят рядовые воины, но держать в качестве пленников при себе дворян и вельмож им не по статусу, а потому они передают их за долю малую своим непосредственным, таким как я, командирам. Те, в свою очередь, продают уже за более крупную сумму своим старшим, руководству компаний, которые и снимают основные сливки. В нашем случае, на вершине эдакой пирамиды, есть еще и граф Дефуа, под чьей крышей мы здесь и сейчас безобразие нарушаем, вот этот точно озолотится. Успокоил, мол, есть уже результаты, все на мази, выпили еще и за это, и еще раз или два. Потом я подумал, что пора и честь знать, ведь еще и вечером праздновать, и скомканно попрощавшись, отчалил. И, по-моему, никто из присутствующих и не заметил потери бойца. Разбудил меня Марк, глянул через откинутую ткань на улицу, и не понял, это утро или вечер, а что последнее было. Бой помню, победу. Помню, как пили у капитана, а вот как до постели добрался, пробел. Решил не напрягать и без того побаливавшую голову, и попросил помощи у знатоков. Марк, а мы когда победили, сегодня или вчера? И дай, ради бога, чем-нибудь голову поправить. Рассказывавший что-то, не вникал, не до того, Марк осекся на мгновение, но тотчас загоготал на манер моего коня. Ну ты даешь, твоя светлость. Наконец, просмеялся и пояснил. Ты ж совсем недавно кое-как пришел, упал на кровать, и велел, если ничего срочного, не будить. Ну, я и того, не будил. А тут гонец от графа, требуют тебя, значит, и зовут праздновать. Ну и вот, понятно, кряхтя как старый дед, поднялся на ноги, зови слизняка. При помощи слуги снял пропотевшие и, тяжко вздохнув, поменял на парадно-выходное. Насчет парадного не отрицаю, есть в этом не то клоунском, не то странно-альтернативном наряде нечто праздничное, что, во всяком случае, лично у меня при взгляде на него вызывает смех сквозь слезы. А вот то, что оно выходное, это как же надо себя не уважать. Ладно, опять старая пластинка на новый лад, но вы и меня поймите, одеваться в такое, да меня каждый раз наизнанку выворачивает. Эх, как бы то ни было, оделся, накинул плащ с прикольным названием «Солнышко» и шляпу пристроил на голову, это, к счастью, обычное, только поля у нее, на мой взгляд, широковаты, и вскочил на лошадь. «На-а, родная!» Родная посмотрела на меня, как на конченого идиота, где ты, мол, родню увидел, и маленько помедлив, пошла себе, весело помахивая хвостом, а иногда и, будто в недоумении, головой. И я тоже встряхнулся, помститься же, ведь так, тьфу ты, какая ерунда в голову лезет. И после, представив картину маслом, едет эдакий кабальеров пи-пи-пи с том прикиде, и почти синхронно со своей кобылкой головой мотает, меня разобрал смех. Так, в таком приподнятом настроении, и изредка глупо посмеиваясь, до самого графского шатра и доехал. Сам пир описывать скучно, если вы когда-нибудь распевали на троих, то легко представить и это застолье, только увеличенное в несколько раз. Было все, по списку. Пьянка, ругань, выяснение отношений по типу «ты меня уважаешь?» Не было лишь длинных задушевных разговоров, спокойствия и радости от общения с друзьями, отчего никакого удовольствия от этой вечеринки я не вынес, только боль головную. Глава 24. В последующие после сражения дни дележка трофеев вышла на новый уровень, но если с материальными ценностями разобрались достаточно быстро, то вот с определением величины выкупа за пленных возникли некоторые сложности. Немногие из плененных дворян были готовы удовлетворить жадные запросы графа де Фуа, и те, кто не могли или не хотели, до сих пор, рискуя своим здоровьем, спорили об окончательном размере выкупов. В отличие от этих, то ли от скупости, то ли от бедности, потерявших инстинкт самосохранения, с главным пленником, графом де Арманьяком, ситуация определилась достаточно быстро. Тот практически сразу согласился на редкость неподъемную для обычного графа сумму в 300 тысяч флоринов. Возможно, на скорость принятия решения повлияли его предыдущие пребывания в плену. Тут ведь как, не хочешь, не плати, и в таком варианте можешь остаться в темнице гнить до конца, очень скорого, дней своих. Должен вам сказать, здешние застенки не чета будущим, чистым и светлым, иногда даже чересчур светлым, местам не столь отдаленным, которые на их фоне и вовсе выглядят пятизвездочными отелями с их all-inclusive. Вечно темные, непроветриваемые и, соответственно, сырые, ревматизм или чахотку подхватить здесь так же легко, как и высморкаться, а если прибавить к этому натюрморту наличие обязательно толстых, и как следствие, тяжелых, железных кандалов, то небо вам покажется в овчинку. Конечно, люди и здесь живут, живучие мы все же создания, но плохо и недолго. А если к таким эксклюзивным условиям содержания добавить существование такой вполне легальной профессии, как палач, и повсеместное использование в данное время среди аристократии такого замысловатого способа избавления от надоевших сидельцев, как морение голодом-то и мучительно недолго. Впрочем, графа Арманьяка все эти уркаганские прелести не коснулись даже мимолетно, и уже через несколько дней, после того, как поклялся честью и на Библии, что не замыслит побега, он был переведен на гостевой режим содержания. Единственное ограничение свободы при котором заключалось лишь в постоянном сопровождении стражей, а так делай, что пожелаешь. Хочешь конную прогулку, милости просим, или соскучился по женской ласке, нет вопросов, а если что, можем и помочь в этом вопросе, свечку, для примера, подержать. Прочие же из плененных, великие и малые, вельможи и обычные дворяне, тоже были вынуждены в конечном счете согласиться на размеры выкупа, подсказанные жабой нашего нанимателя, которая остановилась для всех скопом на еще 300 тысяч, говорю же, граф де Фуа после этой войны озолотится. Ну и нам, рутерам, кое-какая доля малая перепала, действительно, по сравнению с доходами графа, малая, но тут ничего не поделаешь, на что подписались, и по этому поводу есть у стариков римлян очень точное выражение, «Куат лицит лави», «Нон лицит бови», что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Кстати, тот дворянчик, по имени Гийом де Жален, который, не желая преждевременно отчалить на тот свет от руки безродного рутера, и кричал, что имеет родственные связи с графом Арманьяком, действительно оказался ему кузеном. Радость-то какая для всех, и особенно, для рутеров. Теперь ему это удовольствие обойдется в 1500 золотых кругляшей. Даже и не знаю, может, нежели в такой блудняк попадать, лучше было бы сразу помереть, ипотеку, наверное, и то проще выплатить. Но это уже его дело, может родственничек деньжат подкинет, после того, как свой долг закроет. Веселые, как я посмотрю, времена наступают для этой семейки, и черт с ними. Эти мстительные и недалекие сеньоры мне уже в печенках сидят, режутся по любому маломальскому поводу, абсолютно игнорируя последствия, и почитая лишь свои мнимые и реальные обиды единственно верным критерием принятия решения. И каждый мнит себя не менее, чем Юлием Цезарем. Иногда бывает, что-то могут и умеют, но чаще, намного чаще подобное самомнение приводит лишь к катастрофе, наподобие той, что наблюдаем ныне. Из-за этого пострадал Арманьяк, и думаете поумнел, как бы не так, уверен. Случись подобная заварушка в будущем, будет то же самое. Или взять нашего полководца, Гастона Батьковича, который раздулся от льющейся со всех сторон лести едва ли не вдвое, и еще чуть-чуть, и уверует, что только его мудрое руководство привело нас к сей блестящей виктории, а рутеры так, мимо проходили. Я не жалуюсь, а хотя кого обманываю, присутствует такое чувство, мне, как впрочем, и остальным наемникам, неприятно наблюдать, как все эти и прочие, не участвовавшие, налетевшие уже после битвы, старательно оттирают нас от победы, и как уверенно у них это получается. И в такой ситуации мою душу греет лишь мысль: ура, я богат, ха-ха. И не так чтобы очень, но по сравнению с тем, что было недавно, пара тысяч, бренчащая в мешочке, висящем на крупе лошади, радует и настраивает на оптимизм. Все-таки участие в такой бойне хоть и опасно, но очень прибыльно. Граф Гастон расплатился за захваченных аристократов сразу, и не особо торгуясь, да из чего бы мелочиться. Судя по затребованным суммам выкупа, после их получения граф станет Скруджем Макдаком местного разлива. Помните, куда этот персонаж любил нырять? Война между тем продолжилась, изменившись лишь только в том, что роли диаметрально поменялись. Теперь сторона Арманьяка, как потерпевшая поражение, попряталась по замкам и крепостям, а другая, противная, воспользовавшись предоставленным простором, развернулась от всей души, грабя деревни и бастиды. На крупные города граф Гастон пока не замахивался. Да и зачем? Ведь так возможно и отхватить, получая ненужные осложнения в и так уже по сути выигранной войне. Кусок бы, случайно откусанный, проживать. Все его планы на эту зимнюю кампанию не распространялись далее желания хорошо пощипать противную сторону, защищая от аналогичного свои недавние приобретения. А тут вон как вышло. И, если бы сейчас предложили мир, уверен, он не отказался. Но в том-то и дело, что взявший на себя командование после пленения графа Арманьяка его сын и наследник, еще на что-то надеявшийся, мириться отказался, и более того, начал собирать новую армию. Правда, пока не очень удачно. Наемники с определенным скепсисом смотрели на кондакту с проигрывающей стороной, а собственные ресурсы, вдруг, и после недавнего события, оказались не столь уж и боеспособны, и пытаться устроить реванш с наличествующими силами пока не стоило и мечтать. Вследствие этих событий, и не ощущая реального сопротивления, рутеры перешли к обычному для себя ведению боевых действий. Вновь занялось зарево над деревенскими крышами, закричали пытаемые о наличии захоронок обыватели, над югом Франции понеслись 4 всадника апокалипсиса. В этих условиях, среди прочих подобных, выделялся наш отряд, не оставляющий после себя пожарищ, и страдавший, по мнению членов других отрядов, излишним чистоплюйством. Были разговоры с другими командирами, с нашим капитаном, убеждавшими меня не маяться херней и быть как все, но все их доводы пропали в туне, разбившись о мое нежелание уступать в данном вопросе. Было желание остаться человеком, не превращаясь окончательно в живодера, но присутствовал и интерес, а возможно ли как-то повлиять на эту реальность, изменив ее, хотя бы и в такой малости. Шли разговоры и внутри отряда, узнаваемые мной по докладам Марка. Я как-то подумывал, по примеру Суворова, подсесть к солдатскому костру, отведать из их рациона, обсудить насущные проблемы, но был удержан своим заместителем в категоричной форме от подобного шага. По его словам, это бы точно не подняло мой авторитет в отряде, а наоборот, уронило, и, причем, бесповоротно. После такого моего выступления последовал бы неминуемый распад отряда, ибо не может вельможа опуститься до уровня простецов. Обратное бы послужило свидетельством моей неадекватности и недалекого ума, и выполнять, и без того странные для местных вояк распоряжения, отказались бы. Опять же, все это по словам Марка, но кому мне еще верить? Так и шли мы от одного населенного пункта Радиза к другому, рассыпавшись на относительно небольшие отряды. Бывало, что кое-где у местных феодалов взыграло ретивое, и они пытались дать отпор, почти повсеместно жестко подавляемый, но, в основном, сидели за высокими крепостными стенами и с ненавистью наблюдали за развлечениями рутеров. Военные авторитеты, такие, на манер наших диванных, и здесь имеются, считают подобный удар по экономике противника наиболее действенным, а простые солдаты, обогащавшиеся при этом, поддерживали эдакие методы войны обеими руками. И в этой ситуации крайними оставались лишь мирные жители, но их мнение никто не спрашивал. Разграбление графства Радис продолжалось всю зиму. Граф Дефуа уже к январю укатил в Артис считать золотые кругляши, и рутеры, плотно оккупировав территорию, перешли к банальному рэкету. Как и прочие, наш капитан, в стремлении побыстрее набить свою мошну, в полной мере воспользовался предоставленной свободой действий, требуя плату за проход и проезд, перекрыл все перекрестки, а также обложил данью лежащие в ближайшей доступности деревни и городки, и не было человека в округе, который, под страхом смерти, был бы не должен нашему капитану. Так проходили дни вплоть до марта месяца, когда закончилась наша кондотта. Но еще ранее до нас дошли слухи о каких-то переговорах между графом де Фуа и исполняющим обязанности, на время вынужденного пребывания его отца на нарах, графа Арманьяка. Конкретное содержание нам, естественно, докладывать никто не спешил, но рутерни без оснований полагали, что дело движется к миру. И если это так, то продлевать нашу кондотту очевидно не будут, что ставил перед нами новые задачи по поиску возможностей приложения наших умений. В том, что эти поиски не затянутся, я не сомневался. Чего-чего, но вот желающих решить вопрос силовым способом, всегда, в любые времена, было предостаточно. Заканчивающая кондотта освобождала меня и от формальных обязательств перед капитаном, и в общем, перед компанией. Мы еще не отделились окончательно, расположившись чуть на особицу, и слово «прощай» сказано не было, но лично для себя, я определился, и, решив, что пришло время действовать, пригласил на разговор костяк своего отряда, состоящий из латников и командиров младшего звена. 11 человек расположились, рассевшись на бревнах под развесистыми ветвями на живописном берегу небольшого водоема. Чувствовалась подступающая весна, дурманя запахом разноцветья, оглушая криками птиц, на водной глади ведущих лебединые танцы. Это влияло и на людей. Стали чуть веселей, чуть разговорчивей, чуть шальнее глаза. В такое бы время бы любимую девушку выгуливать, провожая закаты и встречая восходы, но не всегда судьба идет нам навстречу, иногда таранит на манер локомотива, а мы, нередко, передаем свою боль дальше, по цепочке, и бывает, совершив круг, она возвращается в совершенно непредставимых сочетаниях. Но все это лирика. Прочь печаль. Как организатор всего мероприятия, заранее озаботился свиным окороком и соответствующими ситуацией напитками, серьезные разговоры здесь, но нередко и там, в прошлом будущем, только таким образом и проводится. Сразу вспоминаются любимые нашими руководителями деловые переговоры в сауне. Пока присутствующие набивали брюхо, я не торопясь выстраивал в уме конфигурацию будущего непростого разговора по душам. Как-то парни отнесутся к подобной теме, но если хочу реализовать свои планы, эта беседа неизбежна. Наконец, заметив, что движения у народа стали медленнее, а глаза сыто осоловели, приступил к пропаганде в пользу себя любимого. Если по поводу самого понятия, то такого рода целенаправленный, как в будущем из каждого утюга, здесь, наивные времена, еще не знают. Но тем не менее, ее пока скрытой формой уже вовсю пользуются церковники. И очень действенно. Даже спустя 2000 лет после появления этой религии люди молятся безымянному Господу, даже в мыслях не задаваясь вопросом, а кто или что это такое, если, конечно, принять за аксиому, что действительно существует, и что может понадобиться на нашей бедной планете существу подобного калибра, да этим, которые из зомбоящиков и в интернете вещают, должно быть стыдно при сравнении с людьми в сутанах за бездарно потраченные народные деньги. Но забудем на время об этих, надоедливых, и вернемся к сегодняшней встрече, и попробуем, агитируя за советскую власть в моем лице, изобразить из себя комиссара. То, что скажу сейчас, позже присутствующие донесут простым бойцам, и очень важно, чтобы мною сказанное совпало с последующим изложением, как по духу, так и по содержанию. Товарищи, выдал на автомате, и заметив на лицах удивление от непонятного обращения, поспешил исправиться. На моей родине так принято обращаться к соратникам, объединенных по типу вашего рутерского братства. Судя по прояснившимся взглядам и улыбкам, начало зашло. Не каждый день знатный сеньор и командир в одном лице тебя братом именует. Переглянулись было радостно, но почти сразу на лицах самых догадливых проявилась другая крайность. Тревожное сомнение, с чего бы это вдруг командиру подобными словами кидаться. Хмыкнул про себя, умные ребята, будь иначе, стал бы их на командные должности выдвигать, не будем их разочаровывать. Кондотта с графом закончилась, и судя по всему, возобновлять ее не имеет смысла, эта война закончилась. И можно бы было начинать подыскивать новое дельце для наших мечей, но у меня есть неоплаченный должок, и мне бы очень пригодилась ваша помощь. Отследил небольшое переглядывание между присутствующими, и, пересекшись взглядом с Марком, прикрыл на мгновение веки, давая таким образом ему сигнал к вступлению. «Если подумали, ошибочно, что я пришел на столь важную встречу, предварительно не подготовившись, то это с моей стороны было бы глупостью. Был и разговор с Марком, и предварительная обкатка будущего разговора, и не все мои мысли ему понравились, что-то для аборигенов совершенно неприемлемо. Например, как дитя своего времени, предпочел бы разобраться со своим кровником обычным для моих современников способом. Лёшка в нужном месте, подготовленный снайпер С, за неимением лучшего, максимально тугим арбалетом и бронебойный, чтобы наверняка, болт, в назначенное время отправленный в полет. С Марком я был более чем откровенен, всю разницу в наших представлениях о границах применимости понятия честь он списывает на культурные различия народов, теперь из-за меня полагая всех русских дикарями. Даже представить страшно, каков будет его культурный шок при осознании разницы между мной и настоящими русичами, и какое потребуется для этого объяснение. А пояснение точно необходимо, его же не пошлешь куда подальше. А на мое предложение решения проблемы услышал в ответ: такое, мы же не варвары, здесь не принято, хотя Марк и припомнил несколько смертей, как он уверяет, случайных, но почему-то слишком вовремя случившихся, чем-то похожих, стрела в глаз, очень ведь похоже, на предложенный мной вариант. Думается мне, не на той он должности служил, и не все, соответственно, в его лице простая общественность знает. Возможно, кто-то и кое-где, не имеющий подобной щепетильности, уже вовсю избавляется от своих врагов подобным способом. Но без поддержки такой вариант трудоемок и малоприменим. Ракету и ту кому-то нужно снарядить, привести на нужное место, навести на цель, и только тогда приходит время командира отправить ее в полет, нажав кнопочку «Старт». Утрирую, конечно, но что-то в подобном рассуждении есть, согласитесь. Потому, чтобы получилось как надо, требуются верные люди, вроде моего Марка, который, к моему сожалению, против тайного отстрела врагов. Видимо, не пришло еще время для такого. Может, и слава богу. В представлении моего верного помощника, врага нужно встретить лицом к лицу, и, бросив перчатку, вызвать на смертный бой. Прямо умиляет. Мол, так требует честь моего, якобы, рода, а иначе, без чести и позор навеки. Ему же невдомек, что реально родственники у меня здесь отсутствуют, соответственно, и позорить, кроме себя, некого. А все мои странные, и даже, на его взгляд, дикие идеи, притащенные из других, совсем не лучших времен. Но Марк важен для меня, как, наверное, и я для него, вот такой симбиоз, и потому прислушаюсь к его мнению, с небольшими, но очень важными поправками, и примерю на себя шкуру, как мечталось мальчишкой, рыцаря Айвенга. Глава 25. Графство Радис. Апрель 1363 года. Увидев мой, обращенный на Марка, взгляд, постепенно все внимание перешло к нему. Тот, очевидно немного смущенный этим, слегка прокашлялся, покряхтел на манер кого-то из своей памяти. Мы ведь все, становясь старше, своим поведением непроизвольно копируем кого-то из взрослых, ставших в нашем детстве или юности для нас примерами для подражания. И, наконец, решившись, начал свою речь. Так получилось, что я оказался в курсе того, о чем его светлость сейчас говорит. Ваша светлость, и увидев мой нарочитый кивок, выражающий одобрение, продолжил: с позволения нашего командира я, что знаю, поведаю об этой прискорбной истории. Случилось это пару лет назад в графстве Форес. Тогда в наши прекрасные места пришла доселе неведомая беда. Без обид, парни, бриганты. Марк перевел взгляд на стрелявший искрами костер и замолчал ненадолго, будто погрузившись мыслями в прошлое. Рутеры, кто-то весело, вероятно вспомнив последнюю фразу, а кто-то и озадаченно, переглянулись. После небольшого перерыва Марк продолжил: наш благородный принц не всегда был рутером. Да, и я тоже в те благословенные времена служил дружинником у одного барона. И была у него дочка по имени Мари, спаси, Господь, ее душу, редкая красавица и умница. Однажды, поехала она в город, попала в засаду и едва не погибла. По воле провидения, в последний момент ее спас оказавшийся неподалеку его светлость, в то время и сам гонимый и преследуемый. Наш барон был настолько благодарен за этот поступок, что предоставил ему кров и защиту. История постепенно увлекла воинов. Ведь я особо не распространялся о временах моего появления в здешних краях, и рассказ своей новизной был достаточно любопытен. тем более, что касался не кого-нибудь, а их командира. А рассказчик между тем продолжал свой сказ. Так прошло какое-то время, но пришли бриганты под Лион. Сеньор нашего барона граф де Форес, ныне покойный, призвал своих вассалов под свои знамена и повел в битву. Были там и мы, принц, барон и я, но за грехи наши не сопутствовала нам удача. Под Бриньей нас разбили, многие, в том числе и барон, погибли. А когда вернулись обратно, узнали, что и дома теперь у нас нет, замок сгорел. И что стало с молодой госпожой, то бог весть, но думается, ничего хорошего. Его светлость сильно убивались по этому поводу. На нашем пикнике присутствовали пара воинов из тех, что были в курсе наших злоключений, но и для них, судя по несколько удивленным лицам, некоторые подробности стали новостью. Соратники было зашумели, обсуждая услышанное, но мгновенно, едва последовало продолжение, умолкли. Это был Птимишин. Его рутеры покуролесили в наших краях. Такое заявление мы заранее обсудили. Марк хоть изначально и сопротивлялся моему желанию обвинить во всем капитана, нельзя же, утверждал он, о его причастности утверждать точно. Но недолго, только до моего вопросов, а кто еще виновен в смерти как барона, так и его дочери, кто привел всю орду бригантов под Лион, или кто-то думает, что мы в суде, где потребуется опись, протокол, отпечатки пальцев. Чтобы сделать выводы, мне достаточно некоторых знаний и небольшого, для их обработки мозгом, времени. Эти выводы я представил Марку, и в итоге, под грузом моих убедительных слов, и после недолгого размышления он согласился поддержать это обвинение, чем сейчас вызвал настоящую бурю. За исключением быть может одного-двух погрузившихся в раздумья человек, все и разом загомонили, постаравшись погромче донести до собеседников именно свое мнение, отчего его, мнение, оказалось сложно услышать. «Тихо!» — скомандовал я, и воины, привычные к повиновению своему командиру, постепенно умолкли в ожидании продолжения. Совершенно очевидного, в свете моих первоначальных слов, я внимательно оглядел соратников и, стараясь оценить произведенное впечатление, можно сказать, заглянул каждому в глаза. Не уверен, что мне это удалось. Единственное, в чем у меня нет сомнений, равнодушным никто не остался. Но этого было мало, мне нужно не только, как у психолога, молчаливое участие, требовалась полная поддержка последующих действий. И потому я глухо продолжил. Я поклялся отомстить за мою любимую, за несбывшиеся надежды. И я это сделаю, даже если цена будет, моя жизнь. Ранее я, пока длилась кондакта, молчал, но теперь она закончилась. Да, и не смог бы я тогда призвать этого к ответу. Я замолк на некоторое время, провоцируя на вопрос, и парни меня не разочаровали. А что теперь? Есть еще один капитан, который жаждет поквитаться с малоуважаемым мною Птимишином. Мы договорились выступить вместе. Теперь лишь нужно вынудить принять мой вызов, это непросто, но возможно. И тогда, пусть все решит Божий суд. Говорят, от любви до ненависти, один шаг. Может и так, но как же он труден. Воинам, проливавшим вместе кровь, увидеть в бывшем товарище по оружию врага оказалось еще труднее. Еще вчера друзья и партнеры по компании, сражавшиеся вместе бок о бок, а сегодня, по воле командира уже враги, подобный шаг никак не укладывался у них в умах. И потому некоторые товарищи долго спорили, убеждая меня отказаться от мести, но скажем так, это как отвратить Марка Юния Брута от идеи республики. Аналогия не случайна. Подобно этому историческому деятелю, державшему для Цезаря кинжал за пазухой, у меня имеется свое оружие для кровника, и желание его применить, для чего и убеждал соратников, действуя в духе времени, упирая на свою клятву и Божий суд, участвовать в котором любому воину не зазорно. Быстрее всех поняли и приняли мое желание отомстить рутеры, выходцы из дворянских семейств. Вот тут было все понятно. Слово «честь» для этих – не пустой звук, и она не может быть общей. У каждого уважающего себя человека, своя. Как можно простить ударившего по щеке? Это удел лишь монахов, но не благородных людей, такое смывается только кровью. И, осознавая это, очень скоро их голоса поддержки прозвучали и в мой адрес. В результате, после продолжительных дебатов был достигнут консенсус. «Хаем» прозвучало как умеченного, но мысль, полагаю, понятна. Парни согласились меня поддержать, до определенного предела в том числе и оружием. Все уже было согласовано, в том числе и с союзниками, но никак не подходили обстоятельства. Приходилось ждать, пока однажды наш маленький лагерь жил своей жизнью. До слуха долетали обрывки фраз, смешки и отрывистые команды, кто-то вкушал пищу, или орудовал бруском, добиваясь идеального блеска на оружии, и лишь часовые, опираясь на копья, никак себя не проявляли, молчаливо охраняя наш покой. Тем неожиданнее для меня было услышать крик, повторяющий мой титул. Обернулся в поисках кричавшего, и обнаружил спешащего ко мне Марка с бойцом по имени, кажется, Пьер, который еще на подходе закричал: «Ваша светлость», он выдвинулся. «Что скажешь, капитан?» Фраза, вырвавшаяся из уст первого лейтенанта, относилась к его предложению отправить отряд для наведения, как принято называть в будущем, конституционного порядка, но в отсутствии как конституции, так и порядка, оно прозвучало, как желание навтыкать всем причастным и не очень, просто попавшим под руку, дабы впредь неповадно было, и чтобы даже мысли не было посягать на установившуюся в данной местности власть рутеров, немедленное реагирование на проявленное неповиновение подразумевалось само собой, и единственный вопрос, занимавший сейчас командиров, при варианте послать такого, еще утром, прискакавший охлюбкой чудом уцелевший рутер, привез пренеприятные известия. Тихо до того сидевший в замке, один из вассалов графа Арманьяка, накануне атаковал расположенный в близлежащей деревне небольшой, два десятка бойцов, отряд, и уничтожил его. Было ли тому причиной предательство, или же наемники, в отсутствии активного сопротивления, банально расслабились? Беглец, неоднократно раненый, объяснить толком, до своей отключки, не смог. Но, в принципе, главные командиры уже узнали, и могли на этой основе принимать какие-то решения. Лейтенант предложил вариант карательного отряда численностью в пару сотен бойцов, и себя, во главе его. Капитан не сомневался в талантах своего заместителя, как и в способности рутеров сравнять с землей любой замок в округе. Требовалось показательно наказать негодяя, посягнувшего на святое, сбор дани с населения. И единственное «но». «Шарль, спору нет, ты несомненно справился бы с такой плевой задачей, но давай сделаем по-другому. Присматривать за лагерем останешься ты, а я прогуляюсь к замку, разомнусь». У его заместителя было много что возразить, и главное – он бы и сам не отказался размяться. Но Птимишин, видя на лице того нежелание, добавил: «Кто-то же должен остаться». Шарль де Крайн понурил голову. Несмотря на справедливость последнего замечания капитана, сидеть, как он это делает уже который месяц, сиднем на одном месте, надоело. Однако и возразить своему командиру он не решился. И чуть погодя, смирившись с неизбежным, Карл выпрямился и сказал, кивнув головой: «Не сомневайтесь, капитан, я присмотрю, все будет хорошо». Получив долгожданное сообщение от соглядателя, присматривавшего за ставкой Птимишина, мы, соединившись с союзниками, немедленно выдвинулись следом. Если оценивать расстояние по привычным мне параметрам, то здесь между населенными пунктами они мизерные, и потому уже через несколько часов мы были на месте. Оставив крупный отряд на дороге, остальные воины развернулись цепью и, хоронясь от нескромных взглядов, обкладывали со всех сторон деревню с уже хозяйничающими в ней рутерами Птимишина. С первого взгляда, да и со второго тоже, было совсем непонятно, это мирное хозяйствование, или же нет, потому как в амбаре пошариться, или свинью под плач хозяйки зарубить, а может, как для примера сейчас, намотав на руку косу, тащить девку на сеновал, обычное в общем-то среди местных военных поведение не только во время войны, но и в любое другое также. И у крестьян, будь такая напасть случилась, есть только одно право – свечку подержать. Но бог с ними, сервами да вилланами, согласившись стать овцами, они сами выбрали свою судьбу. А в данный момент меня другие вопросы волнуют. Для примера, куда подевались вояки еще совсем недавно преисполненного воинственным духом местного феодала, и не испортят ли они мне обедню, появившись в неподходящий момент? Но за отсутствием точных об этом сведений, остается лишь надеяться, что дружинники, осознав реальное соотношение сил, спрятались, как обычно они в последнее время и поступают, обратно в замке, и в ближайшее время мы их не увидим. Нам и нужен то всего один денек. Вскоре сообщение о готовности пришло по цепочке и от союзников с другой стороны деревни. Это означало, что выход из нее полностью перекрыт. Мои 30 бойцов, плюс 300 союзных рутеров, против двух неполных сотен у противника, давно я такого благоприятного и достаточного, по идее, для исполнения наших замыслов, расклада не имел. Но, кажется, пора начинать. По предварительной договоренности с союзником, командовать парадом должен я. Такое было мое категоричное пожелание, не встретившее, впрочем, с их стороны, возражения, и потому, выйдя из-под сени деревьев на видимое со всех сторон пространство, отдал приказ к началу атаки, махнул рукой. Вначале, на вышедшую по дороге из лесу колонну воинов, и растянутых в цепь воинов, с других направлений, в деревне внимания не обратили, настолько увлеклись правом сильного. Но вскоре, сначала в одном конце единственной улицы деревни, а после из другого конца, раздались крики, призывающие товарищей к оружию. И довольно быстро, как я ранее упоминал, дисциплина у рутеров на хорошем уровне, противная сторона сколотила крепкий строй, направленный против нашего. У вас, возможно, возник вопрос, каким образом воины Птимишина определили в нас противника, может же быть так, что мимо проходили. Но такой вопрос может возникнуть лишь у вас, а для этих воинов все понятно с первого взгляда, хотя бы по покрытым шлемами головам и скинутым со спин на руки щитам, это говорит о готовности к бою. К какому, если здесь только рутеры Птимишина имеются в наличии? В это же время, многочисленные, с нашей стороны, лучники начали обходить с флангов и тыла вражеский строй, что привело к хорошо наблюдаемому визуально волнению у противника. Озираясь на заходящих им за спину лучников, строй начал загибать фланги, что привело к сумятице. А затем над нашим отрядом взмыл знакомый многим из рутеров мой личный штандарт, зеленый флажок, что вызвало у противной стороны дополнительное замешательство, выраженное криками и матом. Впрочем, достаточно быстро прерванное резкими командами. И после на пространстве между отрядами появился новый персонаж, латник на коне. Он остановился примерно посередине и замахал какой-то веткой. Таким интересным способом местные аборигены приглашают на переговоры. Кажется, до Птимишина дошла вся неоднозначность и неопределенность его положения. Что же, не будем его томить, и поспешим, ведь именно этого момента я и добивался. Выехали по трое с каждой стороны. С нашей, это был я с Марком, и боец с флажком, с противоположной, Птимишин с двумя латниками. Встретились между отрядами, и капитан сходу начал кричать своей луженой глоткой. «Ты, это ты, предатель!» Его сентенцию прервал, может и не такой громкий, но достаточно четкий голос Марка. «Остановись, капитан, и не забывайся, перед кем стоишь». Надо сказать, сословные предрассудки у местных зашиты на подкорку мозга, и Птимишин, не могущий похвастаться знатным происхождением, не стал исключением. Запнулся, тяжело задышал, его багровое лицо начало возвращать нормальный цвет. Наконец, очевидно оценив все минусы начала встречи, решил исправиться. «Прошу прощения, ваша светлость», за невольно вырвавшиеся слова. Они были вызваны неожиданной ситуацией, и, сидя в седле, согнулся в поклоне. Несмотря на низкое происхождение, этот волчара длительное время вращался среди дворян и кое-чему научился. Например, осознал важность соблюдения этикета. Помолчали. После, и я решил высказать свое мнение. «Предатель, но кого же я предал? Уж не тебя ли?» Кондукта закончилась, а наш уговор был лишь на одну компанию. «И, если уж на то пошло, я здесь по личному вопросу. Это...» Капитан опять не сдержался, указав рукой на выстроившихся за моей спиной бойцов. «Твой личный вопрос». Я усмехнулся. «А это всего лишь маленькая гарантия, что решению моего вопроса не помешает кто-нибудь третий». Птимишин некоторое время переваривал прозвучавшие, пытаясь, судя по всему, понять происходящее, но не приупил в этом, и потому вопросил: «Но какое отношение имеют ваши личные вопросы ко мне?» «Прямое. Мессир, соблаговолите поднять». И, сняв с руки латную перчатку, бросил под копыта его лошади. Удивление, шок, именно такие выражения были на лицах всех трех оппонентов. Наконец, все взгляды скрестились в ожидании ответа на капитане. Однако тот не спешил. По идее, не обладая должным происхождением, мог и вовсе проигнорировать вызов, но и я в таком случае поступил бы проще, зарубил бы, без всяких, вроде дуэли, затей на месте. Птимишин поглядел на перчатку, на меня, на моих воинов. Его взгляд снова вернулся ко мне, и он задал вопрос, наверное, вертевшийся у всех присутствующих на языке. «Ну, разве что, кроме меня и Марка, где я успел перейти дорогу вашей светлости? Я считаю тебя лично виновным в смерти баронессы Мари де Лаброш». И, видя непонимание в его глазах, добавил: «Это случилось после бринье». Оппонент опять начал наливаться краской. «Так это что же получается, ты это самое, заранее задумал. И я в ответ широко улыбнулся. Точно, задумал. И сегодня ты ответишь разом за все свои прегрешения. Подними перчатку. Глава 26. Поднял, конечно. А куда он денется? Что называется, при всем богатстве, его не существует. В братстве Рутеров правят волки в человеческом обличье, где, в отличие от придуманного Киплингом сюжета, больше знакомого нам по мультику, промахнувшийся Акела долго не живет, и показавший страх, тоже. Тимишин, помня судьбу скандального поляка, дуэли не хотел, при всей своей отмороженности жить хотел не меньше, чем прочие, но под взглядами сотен своих бойцов старался страха не показывать, лишь, сползая со спины кобылы, бросил на меня полный ненависти взгляд, и после, ни словом, ни движением не выразил переполнявших его чувств. Человек молча принял свою судьбу, и за это можно было бы уважать, не будь он мне столь ненавистен. Рутеры противостоящих отрядов, поняв, что боя не будет, расслабились, их ряды потеряли свою монолитность и перемешались. Еще совсем недавно мрачные, внутренне приготовившиеся как умирать, так и отнимать жизнь у других, и внезапно получившие отсрочку от этих скорбных дел, воины ударились теперь в другую крайность. Послышались шутки и хохот, и кто-то уже заключал азартные ставки на исход поединка. И этот радостный энтузиазм был вполне понятен. Гладиаторские бои с древнейших времен – излюбленное развлечение толпы. Тем более любопытно, что гладиаторы – добровольные. Пока мы заканчивали последние приготовления к поединку, ко мне присоединился капитан Намари, тот самый союзник в нашей вендетте. Именно к нему я отправился после пира у графа Дефуа, где, после откровенного разговора, и нашлись, можно сказать, два одиночества. Тимишин успела и ему кое-что оттоптать. Той давней истории уже более, чем 5 лет, и на тот момент сам Мамари был всего лишь мелким командиром, примерно как и я ныне. Тогда, после очередного поражения французов, бриганты рассыпались по стране в поисках, как они это дело понимают, лучшей доли. И вот, однажды Амари, узнав о кортеже некой графини, устроил на нее засаду, с понятной для любого бандита целью, захвата той в плен и требования последующего выкупа. И все бы ничего, и дельце могло бы даже и выгореть, но по несчастливой случайности об этом кортеже узнал и Птимишин, который прибыл на место предстоящего действия самолично и, обнаружив там каких-то залетных, в оскорбительных выражениях и едва ли не пинками попросил тех на выход. Амари в тот момент утерся, их статус в те времена, как и численность отрядов, сильно отличались, но запомнил, ведь нет ничего более унизительного для рутера, нежели удар по его кошельку, такое не прощается. Настолько, что на предложение поучаствовать в моей вендетте с радостью согласился, и не смутило его даже мое желание, из-за которого он оказался на вторых ролях, самолично расправиться с кровником, лишь бы отомстить. И теперь Амари подошел, радостно улыбаясь, повод был преотличный, ведь, можно сказать, полдела сделано. Одобрительно хлопнул по плечу и отошел, не отвлекая более от достаточно важного дела. Я, разматывая повязку, готовился явить этому миру затянутую в черную перчатку, по причине сильного отличия по цвету от остального тела полностью сформировавшуюся левую руку. Некоторое время назад она прекратила рост. Пришлось, уподобившись ребенку, учиться снова владеть ею, и сегодня, можно сказать, будет мой экзамен, хотя кое-кому он может и не понравиться. Тимишин предпочел, выходя на поединок, тяжелое обмундирование, которое более бы приличествовало какому-нибудь рыцарю, бригантину, латное прикрытие рук и ног, закрытый шлем бацинит, а в руки, в качестве вооружения, взял двуручную тяжелую секиру Брадекс. Полагаю, немало наслышанный о моей дуэли с поляком, сделал соответствующий вывод, щит тому мало чем помог. Мое, в отличие от его, снаряжение было полегче. Хауберг с наручами на гамбизоне, открытый шлем, и поножи, на ногах. В руки взял не только боевой топор, но и обшитый железом маленький щит. Я тоже сделал вывод, кардинально отличавшийся от супостата, и ставку сделал, как следует из обмундирования, на подвижность, но посмотрим, как оно сложится. Мой оппонент, и сам по себе отличавшийся развитыми физическими данными, полностью закрытой броней и вооруженный Брадексом, создавал убойное впечатление, на фоне которого я немного терялся. Но не все золото, что блестит, и не каждый великан, непобедимый боец, тому свидетелем история про Давида и Голиафа. Настраивая себя таким образом, пропустил через себя порцию адреналина, отчего задрожали руки, и выдвинулся навстречу противнику, и, под крики азартной толпы, схлестнулся с ним насмерть, ибо только его смерть сможет утолить мою метущуюся душу. Сразу, без разведки, ударом на удар, и получилось соответствующе, как в стареньком фильме «Свадьба в Малиновке», бац, бац и мимо. Да, мы оба промахнулись, и я, оценив скорость телодвижения капитана, стал чуточку осторожнее, прикрылся щитом и пошел медленно, постепенно тесня того и вынуждая открыться. Тимишин в свою очередь отступал, тщетно ожидая от меня ошибки. В результате, я почти припер его к изображавшим из себя стену щитов, она же служила границей ограниченного для поединка места, воинам, и ему волей-неволей пришлось атаковать. Удар и блок щитом, только искры полетели, и мой ответный удар вдогонку, от которого он почти ушел. Почти. Капитан отшагнул назад левой, но правая чуть задержалась, получив уже в движении в наказание удар кончиком лезвия топора по голени. Если бы исполнение не захромало, перерубил бы ногу к такой-то матери, или, как минимум, что-нибудь поломал. Но и так вышло неплохо. Поножи не смогли сдержать мой удар и через нанесенную рану наружу выплеснулась сукровица. Противник болезненно вскрикнул и захромал от меня подальше, пытаясь восстановиться. Но кто же ему это позволит? Еще удар, еще. Тимишин, забыв об атаке, лишь блокировал мои удары. Судя по корявой походке, досталось ему крепко. Но я не сомневался, что такой волчара просто так не сдастся и что-нибудь придумает, поставив все на последний шанс. И я ждал, потому как время играло в мою пользу, изредка постукивая, так, без огонька, чтобы тот не расслаблялся. Наконец, и оппонент, сообразив, что от потери крови он здоровее не становится, решился. С болезненным хриплым выдохом кинулся на меня, атакуя бродиксом сверху вниз. Сила удара была такова, что меня откинуло, а державшую щит руку отсушило. И от этого я сильно расстроился, только-только, понимаешь, новая отросла, а этот недобиток сразу ее срубить вознамерился. Ну, я ему сейчас покажу. Увидев, что у него что-то получилось, супостат кинулся еще раз, но чуть опоздал. В момент, когда его руки пошли вниз, ему прилетело по шлему снизу сбоку. Не пробило, только вмятина образовалась, но ошеломило до потери ориентации. И это стало его концом. Он попытался прикрыть голову от следующего удара, но тот прилетел по и так раненой ноге. Капитан, как подрубленный дуб, грянул оземь. Откатился, выроненный при падении, бродекс. Я концом своего топора откинул забрало его бацинита, взглянул на потное побелевшее лицо врага и, выронив на траву топор, вынул из ножен кинжал мизерикорд. Противник стал потихоньку приходить в себя, пытался беспорядочно защищаться руками, но эти жесты отчаяния ему уже не помогли. Упал на него как коршун на добычу, совершив лишь один удар милосердия в око, и месть свершилась. Тимишин уже застыл, исказившись в посмертной маске. Вот он лежит возле моих ног, и вроде победа, и я отомстил за Машу, но почему так пусто на душе? Вокруг, ведь жизнь продолжается, что-то кричат рутеры. Кто-то радостно, а кто-то, такие тоже есть, и горестно. А на меня потоком непрошенных воспоминаний нахлынули прошедшие события. Первая встреча у дороги, первый взгляд, первый поцелуй. Сердце защемило и стало так горько. Этого больше нет, и уже никогда не будет, все позади, все пепел. Поднял взор и посмотрел поверх голов галдящих рутеров вдаль, с печалью прощаясь в душе с единственным любимым на этой земле человеком. Заключение. Монотонное движение лошади укачивало, погружая в полуявь полусон. Своеобразной музыкой в унисон звучали топот копыт и позвякивание сбруи коней, их всхрапывание и редкое ржание. Я помотал головой, отбрасывая навеянное дорогой наваждение, и оглянулся назад, на следующий за мной отряд, облаченных в броню и при оружии, как и должно быть, и значит все в порядке. При взгляде на них непрошенная гордость возникла в сердце, мой отряд, молодец к молодцу, 30 богатырей, и с ними дядька Черномор. Утрирую, конечно, есть тут и хромые, косые, один горбатый имеется, его так и зовут, Горбатый. Помните, я сказал Горбатый, никто не понимает, отчего я каждый раз веселюсь при этом едва не до припадка, ибо незнающим невозможно понять это. Может статься, эти маленькие радости, единственное, что связывает меня с прошлым, которое совсем не хочу забывать. Сошел на обочину, пропуская мимо своих, кто-то скажет, инвалидов. Но для меня они лучшие, отборные, выжившие там, где сгинули все Аполлоны, прошедшие огонь и воды, и не предавшие, когда дело дошло до мести. Последнее для испорченных цивилизацией людей 21 века мало понятно и в реальной жизни совершенно неприменимо. Привыкшим на плевок начальства утираться, за гибель родного человека бежать в суд или к блатным в надежде на непонятное, должное почему-то их удовлетворить, таким сложно понять желание средневекового человека самолично выпустить кишки кровному врагу. Несмотря на проповеди священников, ударили одну щеку, подставь другую, они за боль несут боль, и за око, вынимают чужому его око. Здесь все проще, есть кровник, и следовательно, будет ему меч. Фраза «мне отмщение», «яс воздам» звучит в этом мире в своем первородном значении. Значит ли это, что и я принял этот мир в себя, став подобным населяющим его людям? Кто-то в этом месте ударится в рассуждение, но для меня это всего лишь не относящаяся к жизни философия. Если для моего выживания требуется стать как все, стану, отринув прошлое, но и если появится возможность изменить в этом мире что-то в лучшую, в моем понимании, сторону, не получив за это по голове, попытаюсь. Я закончил свои дела в распрекрасной стране Франция, и уже на следующее после случившегося поединка утро увел свой отряд подальше, ибо боюсь предсказать реакцию лишившихся вожака рутеров. А она последует, это точно, по-другому и быть не может, но к тому времени, я надеюсь, нас будут разделять просторы и страны. Там, вдалеке, на востоке, как я наслышан, в очередной распрекрасной стране требуются мечи. Значит, мы снова в деле. И снова дорога зовет, уходит назад города. И что нас в будущем ждет, не знает никто, никогда.